Трактат Меддот. Под конец осеннего дня, распахнув вращающуюся дверь, в вестибюль одной знаменитой библиотеки вошел человек в летах с худым лицом и седыми бакенбардами. Обратившись к швейцару, он заявил, что имеет право пользоваться книгами библиотеки и поинтересовался, можно ли ему взять книгу на вынос. Да, если его имя есть в списке обладающих данной привилегией. Он предъявил свою визитную карточку «Мистер Джон Элдред» и после сверки со списком получил благоприятный ответ. «У меня имеется еще одна просьба», — сказал он. «Я очень давно не посещал библиотеку и не знаю, куда идти. Кроме того, приближается время закрытия, а я не в состоянии бегать вверх и вниз по лестницам. Могу я дать название книги, чтобы кто-нибудь из сотрудников ее нашел и принес?» Минуту поразмыслив, швейцар обратился к проходящему мимо молодому человеку. «Мистер Гарретт, не смогли бы вы уделить минуту этому джентльмену?» «С радостью», — ответил мистер Гарретт. И листочек с названием был отдан ему. «Кажется, я в состоянии вам помочь. Дело в том, что 15 минут тому назад я как раз занимался проверкой в этом хранилище. Подождите, я только проверю по каталогу. Как я понимаю, вам требуется именно это издание, сэр?» «Да, окажите любезность, мне необходимо только это издание, никакое другое», — подтвердил мистер Элдред. «Я буду крайне вам обязан». «Ну что вы, сэр, ни в коем разе». И мистер Гарретт быстро удалился. «Как я и думал», — сообщил он самому себе после того, как его палец, пролистав страницы каталога, остановился на нужной записи. «Талмуд, трактат Меддот с комментарием Нахманидеса, Амстердам, 1707-11-3-34, Древнееврейский фонд. Задание трудности не представляет». Устроившись в кресле в вестибюле, мистер Элдред с нетерпением ожидал возвращения гонца. Поэтому разочарование, которое он испытал при виде бегущего вниз по лестнице мистера Гарретта с пустыми руками, скрыть не сумел. «Извините, сэр, но мне придется вас огорчить», — сообщил молодой человек. «Книги нет на месте». «Боже мой!» — воскликнул мистер Элдред. «Какая жалость! Но вы уверены, что не ошибаетесь?» «Ошибки быть не может, в этом я не сомневаюсь, сэр. Но, вероятно, если вы подождете минуту, вы встретитесь с джентльменом, который забрал ее». «Должно быть, он скоро покинет здание, а мне кажется, я видел, как он брал эту книгу с полки». «Вот как? А вы, случайно, его не знаете? Профессор или студент?» «Вряд ли. Но не профессор, это точно. Я бы его узнал. Понимаете, в этой части библиотеки не очень светло в это время дня, и я не разглядел лица». «Это пожилой джентльмен низкого роста, по-видимому, духовное лицо, в плаще». «Если у вас есть время, я быстро выясню, так ли уж ему необходима эта книга». «Не надо», — отказался мистер Элдред. «Я не... сейчас не могу ждать. Спасибо, не надо. Я должен идти. Но я могу зайти завтра. Возможно, вы уже будете знать, у кого она». «Разумеется, сэр, я приготовлю книгу для вас, если мы...» Но мистера Элдреда уже не было. Мало того, он удалился в такой спешке, которая вряд ли могла показаться полезной для джентльмена его возраста. У Гарретта еще оставалось несколько минут свободного времени, и он подумал: «Вернусь-ка я в это хранилище и посмотрю. Может, старик еще не ушел, вдруг он согласится подождать книгу несколько дней. Кажется, другому она требуется ненадолго. Вперед к Древнееврейскому фонду». Но когда он туда добрался, там никого не было, а единица хранения с шифром 11334 стояла на полке на своем месте. Чувство самоуважения Гарретта пережило неприятный момент. Он по глупости не смог выполнить требования читателя. Он очень хотел забрать книгу с собой в вестибюль, чтобы мистер Элдред смог ее взять на следующий день, но это было против правил. Однако он сможет утром сам встретиться с ним, и поэтому Гарретт попросил швейцара послать за ним в нужный момент. Вообще-то, когда мистер Элдред появился, Гарретт как раз оказался в вестибюле. Это произошло вскоре после того, как библиотека открылась и когда в здании, помимо сотрудников, никого еще не было. «Я очень виноват перед вами», — заговорил мистер Гарретт. Не так уж часто я совершаю столь идиотскую ошибку, но я не сомневался, что пожилой джентльмен взял именно эту книгу и держал ее в руках нераскрытой. Так многие делают, сэр, когда намереваются взять книгу из библиотеки на вынос, а не просто свериться с ней. Я сейчас же сбегаю за ней и принесу». Тут возникла пауза. Мистер Элдред вышагивал мимо входа, читал все объявления, смотрел на часы, сидел, уставившись на лестницу, в общем, занимался всем тем, что по обыкновению делает человек, испытывающий нетерпение. Так прошло 20 минут. Наконец он обратился к швейцару с вопросом: далеко ли до той части библиотеки, куда направился мистер Гарретт? «Да, сэр, как-то непонятно. Обычно он все быстро делает. Может быть, его вызвал к себе директор, но тогда бы он предупредил его, что вы ждете. Сейчас я вызову его по переговорному устройству и спрошу». И он подошел к переговорному устройству. Получив ответ, он изменился в лице. Тогда он задал еще пару дополнительных вопросов, на которые получил краткие ответы. Затем вернулся к своей конторке и заговорил, понизив голос. «К сожалению, сэр, с мистером Гарреттом, кажется, что-то стряслось. Как выяснилось, ему стало плохо, и директор отправил его на кэбе с другого выхода. Как я понял, его ударило». «Как? На него что, кто-то напал?» «Нет, сэр, не насилие, а, насколько я могу судить, ударило, если так можно выразиться, болезнью. Мистер Гарретт не очень крепкого здоровья. А что касается вашей книги, сэр, может, вы сами ее поищете? Плохо, конечно, что вам уже дважды так не везет». «Да, я очень сожалею, что мистер Гарретт заболел именно тогда, когда оказывал мне услугу. Книгу я лучше оставлю в покое, а сам зайду к нему и узнаю, как он себя чувствует. Вы ведь можете дать мне его адрес?» Это дело трудности не представляло. Мистер Гарретт, как выяснилось, снимал комнаты неподалеку от вокзала. «Еще один вопрос. Вы, случайно, не видели пожилого джентльмена, возможно, духовного сана в черном плаще, который вчера покинул библиотеку после меня?» «Мне кажется, что он, возможно, вероятно, я его знаю». «В черном плаще? Нет, сэр, нет». «После вас ушли лишь два джентльмена, сэр, но они были молодые. Мистер Картер, который взял ноты, и один профессор с романами. Вот и все, сэр. А потом я пошел пить чай. Благодарю, сэр, премного вам обязан». Мистер Элдред, все еще терзаемый беспокойством, взял кэб, дабы отправиться по адресу мистера Гарретта. Но молодой человек был пока не в состоянии принимать гостей. Ему стало получше, как сообщила его хозяйка, но он перенес сильное потрясение. По словам доктора, она заключила, что с мистером Элдредом он может встретиться уже завтра. Мистер Элдред вернулся к себе в гостиницу в сумерках и провел, я боюсь, скучный вечер. На следующий день ему удалось повидать мистера Гарретта. Прежде перед ним был бодрый и симпатичный молодой человек. Теперь же его глазам предстало очень бледное и дрожащее существо, усаженное в кресло перед камином и постоянно вздрагивающее и кидающий взгляд на дверь. Ежели он и ожидал посетителей, которых не желал видеть, мистер Элдред к ним не относился. «На самом деле, это я обязан принести вам свои извинения, и я был просто в отчаянии, что не в состоянии этого сделать, но я не знал вашего адреса. Я так рад, что вы зашли сами. Я крайне огорчен, что доставил вам столько хлопот, но, вы понимаете, я никак не мог предвидеть этот приступ». «Разумеется. Знаете, я немножко разбираюсь в медицине. Простите, что спрашиваю. Не сомневаюсь, у вас хороший врач. Вы что, упали?» «Нет, я действительно упал на пол, но не с высоты. Это было от потрясения». «Вы хотите сказать, что вас что-то напугало? Вы что-нибудь увидели?» «Не очень-то, если подумать. Ну да, я кое-что увидел. Вы помните, как вы впервые пришли в библиотеку?» «Конечно. Вот что, прошу вас, не надо об этом рассказывать. Вам опять станет плохо». «Наоборот, мне бы очень хотелось с кем-нибудь поделиться. Может быть, вы мне сумеете все объяснить. Когда я вошел в хранилище, где находилась ваша книга...» «Послушайте, мистер Гарретт, я настаиваю, чтобы вы прекратили свой рассказ. К тому же у меня осталось мало времени, а мне еще надо собрать вещи и успеть на поезд. Нет, ни слова. Вам это повредит. Хочу вам сказать лишь одно. У меня такое чувство, что я в ответственности за ваше недомогание и считаю, что обязан оплатить вам причиненный ущерб. Сколько?» Но это предложение было решительно отвергнуто. Мистер Элдред не стал уговаривать и тут же ушел. Правда, мистер Гаррет успел заставить его забрать бумажник с шифром трактата Миддот, дабы он смог на досуге взять книгу сам. Но мистер Элдред в библиотеке больше не появился. В тот день Уильяма Гаррета посетил еще один гость, его родственник и сослуживец, некий Джордж Эрл. Он был одним из тех, кто обнаружил Гаррета лежащим без сознания на полу в хранилище, в небольшом помещении, в которое из просторной галереи вел центральный коридор, где помещалась древнееврейская литература. И что совершенно естественно, Эрла сильно беспокоило состояние его товарища. Поэтому сразу после работы он побежал в пансион. «Итак», — сказал он после краткой беседы, «мне неизвестно, отчего тебе стало так плохо, но у меня возникла идея, что в библиотеке появилось что-то неприятное в атмосфере. Мысль пришла мне в голову как раз перед тем, как я тебя нашел. Мы с Дэвисом шли по галерее, и я ему сказал, «Ты не замечал, что в этом месте такой затхлый воздух, как нигде? Это же вредно. Понимаешь, если находиться долго в таком воздухе, а он там хуже, чем везде, уверяю тебя, можно привыкнуть, но наступит момент, когда станет плохо. Как ты думаешь?» Гаррет покачал головой. «Запах, да, он всегда там такой, хотя дня два назад я обратил внимание, что запах пыли уж очень сильный, но он тут ни при чем. На меня подействовало то, о чем я и хочу тебе рассказать. Я пришел в древнееврейский фонд за книгой для читателя, который ожидал меня внизу. Именно с этой книгой я ошибся за день до того. Я собирался ее взять для того же человека и увидел, в чем я совершенно уверен, старого священника, забирающего ее. Я сообщил своему посетителю, что книги нет, он ушел с обещанием прийти на следующий день. Когда я вернулся в хранилище, чтобы попросить ее у священника, его не было, а книга стояла на полке. Тогда вчера, как я уже и говорил, я снова пошел за ней. И на этот раз, ты только представь себе, в 10 часов утра, когда там так светло, как и в других хранилищах, снова мой священник стоял ко мне спиной, просматривая книги на полке, к которой я направлялся. Шляпа его лежала на столе, и я увидел, что он лысый. Секунды две я внимательно разглядывал его. Эта омерзительная лысина просто поразила меня. Она была какой-то высохшей, пыльной, а оставшиеся на ней волоски напоминали паутину. Я решил обратить на себя внимание, покашлял и пошаркал ногами. Он обернулся. И я увидел его лицо. Такого я в жизни не видал. Говорю тебе, я не ошибся. Правда, почему-то я не заметил, как выглядит нижняя часть его лица. Я глядел лишь на верхнюю. Она была иссохшей, с глубоко посаженными глазами, поверх которых от бровей до скул тянулась паутина, густая. Тут я, как говорится, отключился и больше ничего не помню». Какие бы там объяснения выше приведенному феномену не привел Эрл, нам они не интересны. Во всяком случае, ни одно из них не разубедило Гаррета в том, что он видел то, что видел. После болезни Гаррет не вышел на работу, так как директор настоял, чтобы он взял неделю отпуска и куда-нибудь съездил. Таким образом, через несколько дней Гаррет стоял с чемоданом на вокзале и выглядывал удобное купе для курящих, в котором он смог бы добраться до Бернстоу, что на побережье, где прежде никогда не бывал. Для его целей подходило лишь одно единственное купе. Но как только он к нему подошел, он увидел напротив его двери фигуру, столь напоминавшую его неприятные переживания. Что он, ощущая, как к горлу подступает тошнота и почти не соображая, что делает, рванул дверь соседнего купе и влетел в него с такой скоростью, будто смерть преследовала его по пятам. Поезд тронулся, и, по-видимому, Гаррету стало нехорошо, так как пришел он в себя только тогда, когда близ его носа возникла бутылочка с нюхательными солями. Врачевала его приятная пожилая леди, которая со своей дочерью оказалась единственными пассажирами в вагоне. Если бы не этот инцидент, маловероятно, что он завязал бы отношения со своими попутчицами. А так, разумеется, последовали благодарственные слова, Расспросы и общая беседа. И еще до конца путешествия Гаррет обзавелся не только доктором, но и хозяйкой. Миссис Симпсон оказалась владелицей комнат в Бернстоу, вполне подходящих для отдыха. В это время года на курорте было мало отдыхающих. По этой причине Гаррет большую часть своего времени проводил с матерью и дочерью. И он нашел в них подходящую для себя компанию. На третий день своего пребывания у них сложились такие отношения, что его пригласили провести вечер в их личной гостиной. Во время разговора Гаррет сообщил, что работает в библиотеке. «В библиотеках хорошо», — заметила миссис Симпсон, откладывая со вздохом в сторону свое вязание. «Но тем не менее книги сыграли в моей судьбе печальную роль, вернее книга». «А может, мистер Гаррет сумеет разгадать нашу загадку, мама?» — предположила мисс Симпсон. «Не хотелось бы мне заставлять мистера Гаррета заниматься поисками, на которые можно потратить всю жизнь, дорогая, тем более вмешивать его в наши личные дела. Если я в состоянии хоть в чем-нибудь быть вам полезным, умоляю вас, расскажите, что это за загадка, миссис Симпсон. Если надо найти какую-нибудь книгу, мне это удастся лучше, чем кому-либо другому». «Да, конечно, но беда в том, что нам даже неизвестно, как она называется». «А знаете ли вы хоть о чем она?» «Нет, и это не знаем. Только то, что она, кажется, не на английском, мама. А это вряд ли поможет». «А знаете, мистер Гаррет», — проговорила миссис Симпсон, так и не возобновив вязание и глядя задумчиво на огонь. «Я, пожалуй, расскажу вам. Только никому об этом не говорите. Спасибо». «Значит так, у меня был дядя-старик, доктор Рант. Возможно, вы о нем слышали. Не потому, что он был знаменитым, а по тому странному способу, каким он был похоронен согласно его желанию». «По-моему, я встречал это имя в каком-то справочнике». «Именно», — произнесла мисс Симпсон. «Он оставил указание противной старикашке, чтобы его посадили за стол в одежде в кирпичном помещении, которое он соорудил в поле под землей, рядом со своим домом. Ну и понятно, что деревенские жители болтают, что видели его в старом черном плаще». «Но, дорогая, этого я не знаю», — продолжала миссис Симпсон. «Во всяком случае, он умер вот уже более 20 лет назад. Он был священником, хотя понятия не имею, каким образом он им стал». Правда, в последние годы жизни он не выполнял свои обязанности, что, по моему разумению, и замечательно, и жил на свои средства. Ему принадлежало прекрасное поместье неподалеку отсюда. У него не было ни жены, ни семьи, лишь племянница, то есть я, и племянник. Любви особой он к нам обоим не испытывал, да и ни к кому другому, насколько мне известно. Правда, к моему кузену он относился получше. Джон более походил на него своим характером и, надо признаться, склонностью к скупости. Возможно, было бы иначе, если бы я не вышла замуж. Но я вышла, чем он сильно возмущался. Итак, он обладал поместьем и, как выяснилось, кучей денег, и, соответственно, мы с кузеном были его наследниками. Однажды зимой, более 20 лет назад, как я уже говорила, он заболел и послал за мной, чтобы я за ним ухаживала. Муж мой тогда был еще жив, но старик даже видеть его не хотел. Подъезжая к дому, я увидела, что от него в открытой пролетке отъезжает мой кузен Джон, причем явно в прекрасном расположении духа. Для дяди я сделала все, что могла. Правда, я быстро убедилась, что он умирает и что ему это известно. В тот день, когда он умирал, он заставил меня все время сидеть рядом с ним, и я замечала, что он хочет мне что-то сообщить, причем что-то неприятное. Пока ему позволяли силы, он все откладывал этот разговор. Боюсь, специально, чтобы подольше держать меня при себе. Наконец разговор состоялся. «Мэри», — сказал он, — «Мэри, я составил завещание в пользу Джона. Он получит все, Мэри». Разумеется, я ощутила и горечь, и потрясение, так как мы, муж и я, были небогатыми. И если бы мой муж не испытывал нужды, возможно, он жил бы подольше. Но я ничего не ответила дяде, за исключением того, что он волен поступать так, как ему заблагорассудится. Во-первых, потому что я не знала, что сказать, а во-вторых, так как я не сомневалась, что за этим последует нечто иное, и я оказалась права. «Но, Мэри», — добавил он, — «мне не очень-то по нраву Джон, и я составил другое завещание в твою пользу. Ты можешь получить все, только тебе придется найти это завещание, а я вовсе не собираюсь объяснять тебе, где оно». Тут он захихикал, а я ждала продолжения, так как не сомневалась, что это еще не все. «Молодец, девочка», — заговорил он через некоторое время. «Ты жди, а я расскажу тебе то, что я уже поведал Джону. Но только знай, в суд ты обратиться не сможешь, так как ты не сумеешь предъявить какие-либо косвенные улики, помимо своего слова. А Джон такой человек, что может и лжесвидетельствовать, если понадобится. Значит, это тебе понятно. Дальше у меня возникла причуда, я решил составить завещание необычным способом. Поэтому я написал его в книге, Мэри, печатной книге. А в доме несколько тысяч книг, но слушай, тебе не стоит их всех проглядывать. В доме завещания нет. Книга хранится в другом месте, куда Джон может пойти в любое время и найти ее. Только он знает, где это, а ты не знаешь. Завещание в полном порядке, подписано и заверено свидетелями. Только вряд ли тебе удастся быстро найти этих свидетелей». Я продолжала молчать. Если бы была в состоянии пошевелиться, я бы схватила этого старого негодяя и начала бы трясти. А он лежал и смеялся. Наконец он произнес: «Отлично, отлично, ты спокойно восприняла мое сообщение, а так как я хочу, чтобы вы начали охоту, будучи в равном положении, а у Джона есть некоторые преимущества, и он может быстрее добраться до этого места, я сообщу тебе два факта, которые ему остались неизвестны. Завещание написано на английском, но ты об этом не догадаешься, даже если найдешь его. Это первое. А второе. Когда я умру, ты найдешь на моем столе конверт, адресованный тебе, внутри которого есть кое-что, что может помочь тебе найти книгу, если только у тебя хватит мозгов». Через несколько часов он умер, и хотя я и сообщила о его словах Джону Элдреду... Джону Элдреду? Простите, миссис Симпсон, я, кажется, встречался с мистером Джоном Элдредом. Как он выглядит? В последний раз я видела его 10 лет назад. Сейчас он, должно быть, старый, тощий и, если не побрился, с этими, как они называются, брыжами, что ли? С бакенбардами. Да, это он. И где вы с ним познакомились, мистер Гаррет? Не знаю, как вам сказать, — соврал Гаррет. В одном общественном месте. Но вы не закончили. Но мне больше нечего добавить, только одно. Джон Элдред, само собой, не обращал никакого внимания на мои письма, и с тех пор прекрасно живет в своем поместье, а нам с дочкой приходится содержать здесь пансион, что, однако, несмотря на мои страхи, оказалось не таким уж неприятным занятием. А как же конверт? Ах, да, там и лежала загадка. Покажи мистеру Гаррету этот листок. Листочек оказался крохотным. На нем были написаны всего 5 цифр, без пропусков и без знаков препинания. 11-3-34. Мистер Гаррет задумался, но глаза его заблестели. Внезапно он просиял и спросил: «Как вы полагаете, может так случиться, что у мистера Элдреда есть иной способ узнать название книги?» «Порой я думаю, что да», — ответила миссис Симпсон. «И вот что, скорее всего, дядя мой составил завещание незадолго до своей смерти, кажется, он сам так сказал, и тут же избавился от книги. На всю его библиотеку имелся подробный каталог, а Джон тщательно следил за тем, чтобы ни одна книга из дома не пропала. А мне говорили, что он постоянно таскается по букинистическим магазинам и библиотекам, так что я думаю, что он выяснил по каталогу, каких книг в дядиной библиотеке не хватает, и с тех пор охотится за ними». «Именно так, именно так». И мистер Гаррет снова впал в раздумье. На другой день он получил письмо, как он с большим сожалением сообщил миссис Симпсон, требующее прервать его пребывание в Бернстоу. Опечаленный, так как ему пришлось их покидать, да и они загрустили при мысли о разлуке, Гаррет начал ощущать, что разъяснение загадки, столь важное для миссис Симпсон, надо ли добавлять, что и мисс, мне кажется, приближается. В поезде Гаррета охватили беспокойство и возбуждение. Он напрягал память, чтобы вспомнить, соответствовал ли шифр книги, требуемой мистером Элдредом, числу на листочке миссис Симпсон. Но к своему разочарованию, так на него подействовало перенесенное потрясение, он был не в состоянии вспомнить ни название, ни типа книги, ни даже место, где она должна была стоять. Но в то же время он прекрасно помнил всю остальную топографию. И еще. Он прямо-таки в отчаянии пришел при мысли, что сперва стеснялся, а потом попросту забыл узнать адрес мистера Элдреда. Правда, об этом можно спросить и в письме. По крайней мере, на след его могут навести цифры на листочке. Если они имеют отношение к шифру его библиотеки, не так уж трудно будет найти искомый. Цифры можно разделить как 1-13-34, 11-33-4 и 11-3-34. Книги с данными шифрами можно проглядеть за несколько минут, а если какой-нибудь не хватает, узнать, где она, будет нетрудно. Он немедленно принялся за розыски. Правда, несколько минут ему пришлось потратить на то, чтобы объяснить своей хозяйке и коллегам, почему он так рано вернулся. 1-13-34 стояла на месте и не содержала никаких посторонних записей. Приближаясь к хранилищу 2 в той же галерее, ему стало нехорошо. Но он должен идти туда. Бегло посмотрев 11-33-4, она стояла первой и была совершенно новой книгой, он перевел взгляд на полку с изданиями Инкварта, шифр которых начинался с 11-3. Как он и опасался, 34 отсутствовало. Убедившись, что книги не перепутали местами, он помчался в вестибюль. 11-3-34 взяли? Вы не запомнили этот шифр? Запомнил шифр? Да за кого вы меня принимаете, мистер Гарретт? Вот можете сами проверить формуляры, если вам нечем заняться. Хорошо. А мистер Элдред заходил снова? Пожилой джентльмен, который был тут в тот день, когда я заболел. Ну, вы его помните? А как вы считаете? Конечно, я его помню. Нет, он больше не приходил. Все же, кажется, ну да, Робертс знает. Робертс, тебе знакомо имя Хелфред? Вы имеете в виду человека, который прислал шиллинг за посылку? Вопросил Робертс. Если бы все они так поступали. Вы хотите сказать, что посылали мистеру Элдреду книги? Да отвечайте же, посылали. Послушайте, мистер Гарретт, если джентльмен присылает запрос, на котором все правильно написано, и секретарь говорит, что книгу можно послать, есть коробка с адресом и деньги на почтовые расходы, что бы вы сделали на моем месте, мистер Гарретт? Извольте вас спросить, стали бы вы или не стали оказывать услугу, или же вы затолкали все под конторку и... Вы все сделали совершенно правильно, Ходжсон, совершенно правильно, только... «Не могли бы вы, будьте так добры, показать мне запрос мистера Элдреда и сообщить мне его адрес?» «Надо же, мистер Гарретт, давно мне не читали нотации и не говорили, что я не знаю своих обязанностей. Я готов оказать любую услугу, если это в моих силах. Запрос в подшивке, вот он. Дже Элдред, 77334, название Талм... Сами продолжайте, если хотите. Не роман, осмелюсь предположить. А вот записка мистера Хелфреда с шифром». «Спасибо, спасибо. А адрес? Он здесь не указан?» «Да, действительно, сейчас подождите. Мистер Гарретт, он у меня есть. Хотя нет, понимаете, та записка лежала в коробке, на которой специально был написан адрес, чтобы посылку с книгой можно было послать сразу. А если я и сделал ошибку в этой пересылке, то только в том, что забыл записать адрес в мою книжечку. И, может, для этого у меня и были причины. Времени не хватило, да и у вас, возможно, не хватило бы. И... Нет, мистер Гарретт, я его не помню. Зачем мне тогда моя книжечка? Вот гляньте, обычная записная книжка, видите? В нее я обычно записываю все такие имена и адреса, которые считаю нужным». «Прекрасно придумано, уверяю вас, но...» «Хорошо, спасибо. А когда была отправлена посылка?» «Сегодня утром, в 10:30. «Отлично, достаточно». И в глубоком раздумье мистер Гарретт отправился наверх. «Как же ему узнать адрес? Послать телеграмму миссис Симпсон? Уйдет время на ожидание ответа». «Да, есть единственный способ. Она говорила, что Элдред живет в дядином поместье. В таком случае адрес можно узнать по книге дарственных поступлений. Посмотреть ее не составит труда. Название-то ему теперь известно». И вскоре перед ним лежала книга поступлений. Зная, что старик умер больше 20 лет назад, он пропустил большую часть книги и открыл на году 1870. Необходимая запись гласила: 1875, август, 14-го. Талмуд, трактат Миддот. С комментариями Р. Нахмадинеса. Амстердам, 1707. Дар Дже Ранта, доктор богословия, Брэдфилд Мэннер. По справочнику Гаррет выяснил, что Брэдфилд находится в 3 милях от крошечной станции главной линии. Теперь надо спросить швейцара, не Брэдфилд ли был указан на посылке. «Нет, ничего подобного. Вот сейчас я вспомнил, мистер Гаррет. То ли Брэдфилд, то ли Бритфилд, но ничего общего с тем названием, которое вы сказали». «Прекрасно. Ну а теперь расписание. До поезда 20 минут, а потом 2 часа ехать. Такой шанс упускать нельзя». И Гаррет кинулся к поезду. Если до этого Гаррет сильно суетился, то, сев в поезд, он растерялся. Ну, найдет он Элдреда, и что он ему скажет? Что книга — редкость, и ее требуется возвратить? Чистое вранье. Или в ней содержатся уникальные записи? Разумеется, Элдред отдаст ему книгу, только из нее будет вырван лист. Возможно, там даже останутся следы обрыва, например, форзаца. И кто сможет доказать, что Элдред врет, если он скажет, что тоже заметил повреждение, о чем крайне сожалеет? Таким образом, все поиски окажутся тщетными. Правда, есть еще один шанс. Книга покинула библиотеку в 10:30. Следовательно, на поезд в 11:20 она могла не попасть. Допустим, ему повезет, и он прибудет на место одновременно с книгой. И там уже можно что-нибудь сочинить, чтобы убедить Элдреда вернуть книгу. Когда он добрался до искомой станции, день клонился к вечеру. Как и обычно происходит на большинстве деревенских станций, здесь царила тишина и покой. Он подождал, пока двое пассажиров не вышли, и двинулся вслед за ними. Затем он спросил начальника станции, живет ли по соседству мистер Элдред. «Да, и совсем близко, как мне кажется. По-моему, он и сам собирается сюда приехать за посылкой. Он уже сегодня раз приезжал, правильно, Боб?» Последнее относилось к носильщику. «Да, сэр, приезжал. И подумать только, решил, что это я виноват, что она не пришла в 2 часа. Во всяком случае, она теперь у меня». И носильщик предъявил квадратную коробку, в которой, как тотчас же установил Гаррет, содержалось то, что имело такую для него важность в данный момент. «Брэдфилд, сэр, да, 3 мили отсюда. Но если идти через 3 поля, то 0,5 мили. А вот и сам мистер Элдред». Гаррет прошел через двор и обернулся. К станции подъезжал экипаж с 2 людьми. Одного из них он тотчас же узнал. То, что Элдред приехал сам, еще ничего не значило. Скорее всего, он не хочет открывать посылку в присутствии слуги. С другой стороны, до дома он доберется быстрее Гаррета, и все будет кончено. Придется поспешить, что он и сделал. Короткий путь, которым двигался Гаррет, представлял собой сторону треугольника. А экипажу придется проехать 2 стороны. К тому же он задержался на станции. Таким образом, Гаррет находился уже у 3-го поля, когда позади раздался шум колес. Он сделал все возможное, но скорость, с которой ехал экипаж, привела его в отчаяние. Следовательно, он доберется до места 10 минутами позже, а этого времени Элдреду вполне хватит. И тут Гаррету повезло. Вечер стоял тихий, и все было хорошо слышно. И тот звук, который донесся до него, принес ему неописуемое чувство облегчения. И тут экипаж остановился. Сидящие в экипаже поговорили, и экипаж снова двинулся в путь. Гаррет замер, охваченный тревогой, и тут экипаж проехал мимо приступка у изгороди, где он как раз и стоял. В ней сидел лишь слуга, Элдреда не было. Затем появился и Элдред, он шел пешком. Спрятавшись за изгородь, Гаррет увидел, как тощая жилистая фигура быстро прошла мимо него с посылкой под мышкой. Элдред шарил в карманах. Когда он миновал приступку, что-то выпало у него из кармана, но Элдред этого не заметил. В одно мгновение Гаррет перескочил через приступку и схватил коробок спичек. Элдред же продолжал идти дальше. При этом он почему-то делал руками непонятные быстрые движения. Понять, чем он там занимается, было трудно, так как он находился в тени склонившихся над дорогой деревьев. Следовавший же украдкой за ним Гаррет наткнулся на проволоку. Вот чем объяснялись странные телодвижения Элдреда. Потом Гаррет нашел бумагу, в которой прежде была завернута посылка. Ее собирались бросить через изгородь, но она в ней застряла. Элдред замедлил ход. По всей вероятности, он открыл книгу и перелистывает страницы. Вот он остановился. Темнело и было плохо видно. Гаррет спрятался, но продолжал наблюдать. Быстро оглядевшись, Элдред сел на ствол поваленного дерева и поднес книгу к глазам. Потом положил ее на колено и начал шарить в карманах, причем явно безрезультатно, что его, несомненно, раздражало. «Спички ищет», — подумал Гаррет. Затем Элдред взялся за лист книги с намерением его вырвать. Но тут случилось неожиданное. Что-то черное упало на лист и скатилось с него. Элдред вздрогнул и оглянулся. Из тени поваленного дерева стала подниматься темная фигура с вытянутыми руками. Эта темная фигура накрыла Элдреду голову и шею облаком тьмы. Были видны лишь его руки и ноги, стояла тишина. А затем Элдред внезапно остался один и упал на траву за ствол. Книга отлетела на дорогу. Гаррет, гнев и злость которого при виде этого кошмара тут же исчезли, с криком «Помогите!» выскочил из своего укрытия, и к его облегчению с тем же криком с поля появился человек. Вдвоем они приподняли Элдреда, пытаясь привести его в чувство, но тщетно. Он, несомненно, был мертв. «Бедный джентльмен», — сказал Гаррет крестьянину. «Как вы думаете, что с ним случилось?» «Я находился отсюда примерно в 200 ярдов», — ответил человек, «и видел, как сквайр Элдред читал книгу, и, по-моему, у него был приступ. Лицо вдруг так почернело». «Да, да», — подтвердил Гаррет. «А кого-нибудь еще рядом вы с ним не видели?» «Да откуда? Кто бы мог сбежать отсюда? Мы бы его заметили». «Совершенно согласен. Надо послать за помощью, вызвать врача и полицию, и, скорее всего, лучше будет отдать эту книгу им». Затем, разумеется, состоялось дознание. И Гаррету, разумеется, пришлось остаться в Брэдфилде для дачи свидетельских показаний. Заключение врача показало, что, несмотря на черную пыль на лице и во рту покойного, смерть наступила в результате сердечного приступа, а не удушья. Суду была предъявлена роковая книга, почтенного вида издания «Инкварта» на древнееврейском языке, при виде которой даже чувствительные зрители в волнение не пришли. «Мистер Гаррет, вы утверждаете, что видели покойного в тот момент, когда он вырывал из книги лист, то есть как раз перед приступом?» «Именно, мне кажется, он вырывал форзац. Вот форзац, частично разорванный пополам». «Он исписан древнееврейским языком. Будьте любезны, посмотрите». «Здесь также три имени на английском языке, сэр, и дата. Только я, к сожалению, не знаю древнееврейский язык». «Благодарю. Имена представляют собой подписи Джон Рант, Уолтер Гибсон и Джеймс Фрост. Дата 20 июля 1875 года». «Кому-нибудь известны эти имена?» Священник, присутствующий на дознании, выказал желание заявить, что дядю покойного, от которого он все унаследовал, звали Рант. Книгу протянули ему. Он с изумлением покачал головой. «Но это совсем не похоже на тот древнееврейский, который я изучал». «Вы уверены, что это древнееврейский?» «Что? Да, я думаю. Нет, достопочтеннейший сэр, вы совершенно правы. То есть, ваше предположение абсолютно верно. Ну, конечно, это никакой не древнееврейский, это английский. И это завещание». И действительно, через несколько минут стало очевидно, что это завещание доктора Джона Ранта, по которому вся собственность, до недавнего времени принадлежащая Джону Элдреду, отходила миссис Мэри Симпсон. Подобный документ полностью объяснял волнение мистера Элдреда. Что же касается частичного обрыва листа, коронер выказал мнение, что ни одно объяснение причины этому не может быть признано как верное. Трактат Миддат, естественно, был взят на хранение коронером для дальнейшего расследования, и мистер Гарретт в частной беседе рассказал ему всю предысторию и все, что он знал или о чем догадывался. На следующий день он возвращался домой, и по пути к станции ему пришлось миновать место гибели мистера Элдреда. Он не удержался и решил еще раз взглянуть на это место. Хотя при воспоминании о том, чему оказался свидетелем, несмотря на солнечное утро, он начинал дрожать. С опаской он обошел поваленное дерево. На земле лежало что-то черное. Он замер, но оно не шевелилось. Подойдя поближе, он обнаружил, что это черная паутина. А когда он осторожно поворочил ее палкой, из нее выбежали несколько пауков и скрылись в траве. Я думаю, не составит труда представить, каким образом Уильям Гарретт из сотрудника библиотеки превратился в будущего хозяина Брэдфилд Мэннер, которым в настоящее время владеет его теща, миссис Мэри Симпсон.